лунная сталь, 18 слитков». Девушка, с головой погрузившаяся в записи, водила пальцем по корявым строчкам, начертанным на пергаменте. Несмотря на вложенное гипнургом в голову знание языка, почерк у Михаэля был ужасен. Во всяком случае, когда дело не касалось начертания знаков, необходимых для разнообразных ритуалов. Тогда из-под его рук выходили ровные символы, достойные опытного каллиграфа. «А чем обычная отличается от лунной?» — уточнил Семен. «Ценой и качеством», — не отрывая глаз от строчек, ответила ему подруга. «Просто местные металлурги — народ жутко хитрый. За разные марки дерут так, будто это разные металлы. Слушай, Мих, а не многовато ли у тебя сплавов, преимущественно дорогих и редких, заявлено? У Боротинатора основа ведь не металл, а дерево». «Которое наращивается на железный каркас», — ответил ей шаман. «Нет, не многовато. В самый раз. Тем более спеца более авторитетного, чем Килиэль, в этом мире найти затруднительно». «Невозможно», — мысленно поправил его архимаг, излечившийся от лишней скромности еще в далекой юности. «Ну, я не знаю», — заупрямилась девушка. «Я, конечно, представляю себе только примерную стоимость, но цифра все равно вырисовывается астрономическая. Хотя я ведь относительно рынка черных и цветных металлов владею лишь самой общей информацией. Может, лучше братьев-гномов или Цхалина позвать?» «Их тогда придется прикопать здесь же, под какой-нибудь плитой», — покачал головой Семен. «Если они узнают, из чего делаются буротинаторы, то смогут примерно представить себе их характеристики. А это уже строго секретная информация, и ее разглашение нужно предотвращать любыми методами. Кстати, Мих, давно тебя хотел спросить, а почему у этих гибридов боевого робота и энта гуманоидная форма? Я еще дома читал пару статей на эту тему, и так ее там критиковали». «Особенности местного колорита», — развел руками шаман. «Я сначала, признаться честно, хотел сделать что-то вроде большого железного паука, этакого танка на ножках. Колесное шасси в условиях пустыни работает плохо, а гусеничное, как вы со зрелем меня убеждали, слишком сложно в производстве и эксплуатации». Но Килиэль уперся рогом. По его мнению, такая форма привлечет жгучее любопытство лос и интерес знающих о ее пристрастиях народов. И что хуже, сказать сложно. В этом мире ко всему многолапому и паукообразному относятся с большой опаской и недоверием. Планов же на четырехногое изделие я не составлял. В результате пришлось воспользоваться схемой создания каменного голема, притащенной архимагом. В принципе, хорошая конструкция, годится как для драки, так и для грубых работ. Правда, мы ее творчески переработали. Килиэлю идея кабины понравилась. Духи или демоны, которых обычно привлекают для управления рукотворными исполинами, все время норовят извратить приказы и плохо разбираются в обстановке на поле боя. Водитель в этом смысле куда надежнее. Да и обмануть его, в особенности если он наблюдает окрестности через экран, а не глазами, сложнее. Иллюзий-то таким образом не увидеть. Вот если бы архимаг еще не норовил в каждый сустав запихнуть по какой-нибудь сущности с нижних планов. «Но работа — это нехорошо», — не смог промолчать Килиэль, который буквально с боем вырывал при составлении правил характеристики существ, необходимые для работы отдельных узлов всей конструкции. «Когда заклинателя боятся». «В любом случае, получилось неплохо», — Семен осмотрел стоящий в уголке лаборатории буротинатор. «И мощь на уровне, и управление легкое. По сути, это скорее экзоскелет, чем робот. Пусть и способные двигаться без пилота, если воспользоваться дистанционным управлением». «Эх, хотел бы я узнать, что послужило Михаэлю толчком для переделки проверенных тысячелетним опытом чертежей», — мысленно вздохнул архимаг, вспоминая процесс создания совместного детища механики и магии. Сразу видно, интересная вещица, продуманная. Шаман в общих чертах знал, что делать, а вот детали от непосвященных, в том числе и от него, видимо, скрывали. «Ладно, получилось действительно неплохо, даже по моим меркам. Обычного воина можно уравнять с драконом, пусть и частично. Скорости и возможности к полету не хватает. Нет, сделать их вполне реально, но магии, получившийся шедевр, требовать будет столько, что внутрь только магистра с личным милорном придется сажать. А ему и без подобного костыля разобраться с рядовым владыкой неба несложно. «Им лучше не пользоваться», — покачал головой шаман. «Муторное это дело. Но конструкция действительно впечатляющая, хоть и сложная в производстве. Зато потом ее сломать — это еще ухитриться надо». «Ну, несколько выстрелов из пушки бронебойным снарядом», — пожала плечами Шура. «И этого монструозного буратину можно пустить на растопку». «Только учти, пожалуйста, что орудий, кроме нас, в этом мире ни у кого нет», — не согласился с критикой своего творения Михаэль. «А среди волшебников, боевых магов, вовсю использующих разрушительное заклинание подобной силы, немного». «Это еще почему?» — удивилась эльфийка. «Ты же говорил, что умение сворачивать морды волшебством даже целители изучают первым делом, так как калечить легче, чем лечить». «Да потому что чары их заточены на гуманоидов разных типов», — пояснил шаман. «Ты же не будешь по мухе бить молотком, а сообразить сменить хлопушку на что-то посущественнее нужно время и опыт, который в боевой обстановке оплачивается кровью, не готовый к любым новшествам стороны. Так, Шур, ты подсчеты закончила?» «В общем и целом, да. Буратинатор, по моей оценке, стоит порядка 1500 золотых». Девушка задумчиво почесала лоб кончиком небольшой кисточки, которой делала пометки прямо на пергаменте. «Колебания в пределах 100 монет возможны в зависимости от состояния рынка». «Дороже, чем я надеялся, но дешевле, чем могло бы быть, согласись я на материалы, заявленные Килиэлем», — сообщил шаман. «Надо было соглашаться», — тут же накинулась на него девушка. «Вы же первые несколько экземпляров целиком из его запасов склепали. Получили бы на халяву отделение элитных юнитов». «Во-первых, бесплатным бывает только сыр в мышеловке», — не согласился с подругой Семен. «Во-вторых, тогда пришлось бы переделывать все расчеты. И если с математической частью мы бы сами справились, то изменять необходимые для зачаровывания ритуалы без помощи спеца уровня как минимум магистра несколько неосмотрительно». «Да ладно», — мысленно не согласился с ним Килиэль. «Каждый молодой маг, как правило, в этой области экспериментирует. И ничего. По этой причине гибнет только пара-тройка из сотни юных чародеев. Ритуалистика — предмет почти безопасный. А уж если за начинающим кудесником есть кому присмотреть, при условии, что этот кто-то знаком хотя бы с началами оказания первой помощи, риск и вовсе стремится к нулю». «Хм, а об оценке используемой магической энергии я не подумала». Шура уставилась на свои записи. Она явно нацелилась пересчитать цифры. «Мих, она ведь тоже кое-чего стоит. Вот только я ума не приложу, как ее оценить». «Как ресурс, которого на текущие расходы может или хватить, или не хватать», — посоветовал ей шаман. «Но пока беспокоиться не о чем. Милорны будут снабжать духов энергией бесплатно». «А как они ее им передают?» – заинтересовался Семен. «В условиях договора был пункт, что свое вознаграждение сущностям придется забирать самостоятельно», – пожал плечами шаман. «Так что понятия не имею, справляются как-то». «А как у нас с резервом этого ресурса?» Девушка от мысли пересчитать записи явно не отказалась. «Одно дерево на текущем уровне своего развития обеспечивает плату нематериальным компонентам 2,5 буратинаторов, но с течением времени их возможности будут расти до нескольких десятков где-то. Это от места произрастания зависит». «Это что?» – озадачился Шиноби. «Нам надо закупать материалы только в расчете на 7 комплектов?» «Можно на 10», – разрешил шаман. «Я их еще немножко подращу, а вот потом придется растаскивать деревья в стороны и без пригляда не оставлять. Не своруют, так срубят, чтобы из древесины артефактов наделать». 5000 золотом, — Шура покачала головой. «Немалая сумма». «Имеющаяся у нас наличность составляет в несколько раз большую сумму», — возразил ей Михаэль. «И это без учета разных ценных вещиц и драгоценностей. Так что исцелись, пожалуйста, от амфиботрофной асфиксии». «Чего?» «Жабу, говорю, уйми. Монетами мы ни себя, ни свои земли, между прочим, источник будущего дохода, не защитим». «Да ладно, ладно», — девушка примиряюще подняла руки. «Я же не против, особенно если мы заодно с закупками необходимых для вашей магоробототехники металлов приобретем кое-что из средств производства. Я тут как раз списочек приготовила». «Да не вопрос». Шаман послал к эльфийке мелкого духа, и тот немедленно принес хозяину свиток. «Так, что тут у нас первым номером? Племенной скот с указанием местных пород. Но это понятно, кочевникам как подарок пойдет. Заодно и животные у них будут быстрее плодиться. С учетом поселившегося у нас под боком драконьего семейства это полезно. Дальше специи. Причем желательно раздобыть не только готовые приправы, но и семена. Ага, ну ладно, попробую прорастить. Кстати, о драконах», — влез в разговор Шиноби. «Я бы хотел кое-чего прояснить». «А?» — оторвался от перечисления затребованных девушкой товаров Михаэль. «Они очень серьезно заинтересовались тем контейнером, который остался у нас после попытки сделать аккумулятор». Семен задумчиво посмотрел на небольшой характерный шрамик, полученный, очевидно, после попытки покормить чешуйчатого ребенка и еще не рассосавшийся. «Я уже понял, что у них громадные проблемы с воспроизводством потомства. Но почему? Уж чего-чего, а свинцовых руд в горах хватает. Я далеко не геолог, но без проблем назову парочку». «Они руководствуются не химической квалификацией, а инстинктом», — покачал головой шаман. «Каким-то чувством, уж не знаю каким, самки оценивают местность на предмет того, подходит ли оно для кладки, а золото экранирует магические эманации в разы лучше своего более распространенного алхимического родственника. И заметь, в естественном виде свинцовые самородки, равно как и жилы, не попадаются, а руда наших крылатых дам не устраивает. Я проверял. Благо гномы, когда поняли, что мне требуется, быстро натащили образцов, свистнутых не иначе, как из ближайшей деревенской кузницы». «Ну, если мыслить логически, большое скопление содержащих свинец минералов...» — начал Шиноби, но был перебит. «Семен, их стремление находить магически защищенные места — это инстинкт. Сознанием это не регулируется во всяком случае. Ни темная галька, ни серая галька, как ни пытались, не вспомнили, чтобы здоровые дети рождались где-то еще, кроме залежей золота, естественных или искусственных». «Да уж, с фантазией у их родителей было туговато», — хмыкнула эльфийка. «Я вот одного не пойму, как эти летучие крокодилы доперли, что скопление нужного им металла можно не только находить, но и создавать». «Ну, Шур, они же разумные», — пожал плечами Семен. «Кто-то из драконов когда-то заметил, что представители иных рас очень любят маленькие круглые слиточки необходимого им металла, и, воспользовавшись своим преимуществом в виде клыков, когтей и природной магии, экспроприировал нужное ему вещество в массовых количествах. Монеты-то, как правило, примесей почти не содержат, в отличие от естественных пород. А значит, яйцо, покоящееся в сверкающей кучке, имеет больше шансов проклюнуться, чем точно такое же, но положенное на выход рудной жилы. Или, может быть, чешуйчатая счастливица случайно попала в чью-то сокровищницу и поняла, что мест, более подходящих для выведения потомства, ей не встречалось. А после один по секрету сказал другому, второй поделился тайной с третьим, четвертый что-то заподозрил. И в результате за летучими рептилиями закрепилась слава существ, прилежно копящих богатство». «Это все, конечно, интересно». Тон Шуры явно давал понять, что без лекции об истоках привычки драконов собирать золото она бы прекрасно обошлась. «Но, может быть, вы отложите научные изыскания в сторону и сосредоточитесь на главном вопросе. Мы инкубатор для драконов сделать сможем?» «Без проблем», — махнул рукой шаман. «Свинец, конечно, не золото, он куда хуже экранирует, да и ядовит вдобавок. Но раздобыть его можно в промышленных масштабах без особых затруднений, не вызывая подозрений. Окружающая степь столько рептилий не прокормит, сколько их налетит при известии о пригодном для кладки месте». «И все так просто», — подумал архимаг. «Завоевать доверие всего крылатого племени, а не отдельных его представителей, очень сложно. Да и те драконицы, с которыми вы договорились, Их порода такова, что никогда нельзя быть полностью уверенным в том, что одним прекрасным днем рептилии не избавят сокровища от хозяев, решив стать единоличными владельцами окружающей территории. Сейчас эту пару от подобных действий удерживает то, что с поселением, где столько опасных личностей, двум молодым самочкам без потерь, скорее всего, не справится, да и за детенышем присматривать будет некому. Но вот когда он повзрослеет, очень может быть, что сумеречному лесу преподнесут урок об опасности излишней доверчивости. Вряд ли смертельный, это их огнестрельное оружие прекрасно справится с чешуей монстров, привыкших игнорировать боевую магию, да и я помогу, но болезненный, вероятно. Впрочем, это дело не ближайшего столетия. Драконы, как эльфы, долгожители, а следовательно, и взрослеют долго. А уж если мы сделаем все в тайне и дадим первому поколению выросших в нашем жилище ящеров встать на крыло, распинался Михаэль, тогда пойти на нас войной отважится не каждая империя, прецеденты имеются. Международная организация ассасинов, «Темное пламя», например. Твои, Семен, коллеги по классу хорошо устроились, сдавая закрома своего убежища гигантским рептилиям. Их оттуда теперь архимагом не выбить. Одним, во всяком случае, если это не Келиэль, конечно. Тот даже среди титанов магии, вне всяких рангов, отдельной графой указан. А так для расправы с ними нужно привлекать воистину чудовищные по местным масштабам силы. Например, десяток другой грандов волшебства, который только сообща сумеет чего-нибудь сотворить с парой сотен драконов, которые грудью встанут на защиту родного гнезда, слетевшись ради такого дела с доброй трети континента. «Да уж», — невесело хохотнул Шиноби. «В деле защиты потомства мамочки-драконы просто монстры. Читал я исторические хроники». Пирамиду-то чьи-нибудь войска, может быть, и разберут по камешкам, нас предварительно перебив. Но вот города, все окрестное население, тогда сможет строить только подземные. Да и то не факт. Наш шарик-то как раз дракон пещерный. А значит, и туда пылающие гневом мстительницы в пару десятков центнеров весом будут периодически наведываться с террористическими целями. А если за каждый визит они будут рушить по дому, строителей не напасешься. «А охотники на драконов как же?» – удивилась Шура. «А им надо связываться с бронированной тушей, озверевшей от потери ребенка, да к тому же наверняка нищей из-за разграбления гнезда», – вопросом на вопрос ответил шаман. «Авантюристы за это дело точно не возьмутся, только регулярные войска или герои». Но первых начальство, как правило, терять не хочет, опасаясь вслед за солдатами лишиться и места. А вторых куда меньше, чем кажется, в связи с профессионально высокой смертностью среди воинственных дураков. «Кстати, об умственно неполноценных», — хихикнула вдруг Шура. «Вы знаете, один из вождей, пошедших под нашу руку племен, сделал предложение руки и кое-чего еще Сайария». «Мир его праху!» – махнул рукой шаман. «Надеюсь, перед убийством она с этим психом ничего такого, за что мне придется краснеть перед старейшинами племен, не сотворила. После того, как девушка побывала в лапах работорговца, от нее всякого ожидать можно». «Ты будешь смеяться, но этот сорвиголова вполне себе живой и невредимый», – улыбнулся Шиноби, видимо, тоже знавший эту историю. Он отлично себе представляет, что с ним может сотворить эльфийка, испытывающая стойкую неприязнь к мужчинам вообще и людям в частности. Но это его, кажется, только сильнее заводит. «Мазохист, что ли?» – опешил Михаэль. «Скорее, адреналиновый наркоман», – покачал головой Семен. «Я навел о нем справки. Так вот, таким отморозком, как он, оружие в руки можно не выдавать». Парень еще во время засилья здесь сектантов умудрился поссориться с имевшейся на тот момент властью. Ушел в партизаны и сумел с интервалом где-то в год аж двоих колдунов прирезать, не считая их прислужников. Трофеями у него весь шалаш, в смысле юрта, увешана. Между прочим, в одиночку песчаного скорпиона завалил, если не заливает, конечно». Но жало, причем не самое мелкое, всегда с собой в качестве талисмана носит. И теперь он хочет добавить к трофеям девушку, которой после случившегося на мужчин хотелось бы смотреть исключительно через прицел», — удивился Михаэль. «Лихой парень. Надо бы его успокоить понадежнее. А то, если Саяру второй раз в жизни похитят с вполне себе пользовательскими целями, боюсь, этот мир обзаведется первой феминисткой». «Боюсь, они тут были задолго до нас и будут после», — хмыкнула Шура. «Жриц Лос хотя бы вспомни. И, кстати, прицелов ты еще на наши ружья не приделал». «Работа идет», — вздохнул шаман. «И ей конца и края не видно. Но вы не уводите разговор в сторону, что там с этим типом и с Аярой». «С его стороны в ход идет классическое обольщение», — пояснил Семен. «Подарки через третьи руки, записочки под дверь. Он грамотен, как это ни странно. Серенады из непростреливаемых участков. С последним он, кстати, просчитался. Объект воздыханий в него бы, конечно, не попал, но какая-то разбуженная его песнопениями магичка вполне так неплохо приложила этого кочующего Ромео кулаком ветра. Хорошо хоть не сломала ему ничего. Видимо, заигрывала. Надеялась, что после травмы он под ее окна приползет». «Ну а Саяра устраивает истерики, то желая прибить его на месте, а то прячась подальше вглубь пирамиды», — с охотой подхватила Шура. «Девочки уже делают ставки, чем у них все кончится». «Хм, вы думаете, вмешиваться не нужно?» — спросил шаман. «А то точечное воздействие мозгом, и проблема решена». «Сами разберутся, они маленькие», — отмахнулся шиноби. «Да и потом, чтобы оставить все как есть, имеется две причины. Во-первых, с переизбытком свободных девушек надо что-то делать. А во-вторых, пусть уж лучше эта жертва карцера строит отношения с подобным трудноубиваемым мачо. У других мужчин в зоне досягаемости пороху на покорение столь неприступного объекта может и не хватить. Или здоровье. И будет Саяра стоять над трупом воздыхателя, не сумевшего вовремя понять, что ее нет, это вовсе не замаскированное «да», а в лучшем случае «не сейчас». Архимаг подумал, что нужно сменить русло разговора о спасенной из рабства эльфийке на девочку из древнего леса и перенесся в пустыню вместе с креслом. Впрочем, данному предмету мебели было не привыкать. Он, если бы чудом сумел заговорить, поделился бы с опешившими слушателями рассказами о таких приключениях, которые и представить-то сложно. «Согласен с тем, что это личное дело обсуждаемой вами пары». То ли от хлопка, сопровождавшего телепортацию, то ли от внезапности появления архимага, все дружно вздрогнули. «Прошу меня простить, но я, сканируя место, куда намеревался отправиться, услышал ваш разговор. Кстати, а как моя соотечественница попала в такую даль, и не нужна ли ей помощь в отправке домой?» «Сбежала из дома», — ответил, отойдя от замешательства шаман. «И довольно давно, лет 20 назад, ее там за какого-то старикана замуж отдать хотели. И пенсионер, видимо, попался действительно жуткий, раз Саяра даже после всего случившегося возвращаться не хочет. Она, девочка, оказывается опытная, даже в какой-то гильдии наемников состояла, своим луком добывая на пропитание. Но на последнем контракте ей сильно не повезло, а без единственного оружия, которым девушка владела, пусть и замечательно, освободиться самостоятельно у нее не было шансов». «Да, так бывает», — грустно вздохнул Килиэль за время своей долгой жизни, не раз слышавший подобные и даже более захватывающие истории. «Но, признаться, я прибыл к вам не просто так. Мне очень надо поговорить с девушкой древней, которую я у вас заметил. Судя по клановому узору на ее лице, она из свиты лорда-жреца Висфаэля. А с этим типом у западного леса после случившихся в недавнем прошлом событий отношения очень напряженные. За его голову вы могли бы просить у князя или у меня лично что угодно. Ребенку, оговорю сразу, ничего не угрожает. Не в ее возрасте отвечать за поступки сюзерена ее родителей. Да и была бы она повзрослее, низшая каста на деяния лорда-жреца влиять не может». «Сейчас приведу», — кивнула Шура и быстрым шагом вышла из комнаты. «Кстати, что это вы делаете?» Архимаг покрутил в руках свитки, цапнутые со стола так, будто впервые их видел. «Да так», — Семен сделал неопределенный жест рукой. «Собираемся докупить материалы, необходимые для постройки буратинаторов. Вот прикидываем, чего и сколько надо, и самое главное, где взять. Наверное, опять придется в Норс смотаться». «Только в подземную часть города не заходите», — предостерег Архимаг. «Мой коллега-вампир, что там живет, очень опасен». «Вы уже говорили», — кивнул шаман. «Но что делать? Это ближайшее место, где можно разжиться интересующими нас ингредиентами. Можно еще, конечно, к гномам отправиться, но до них только в одну сторону 1,5 месяца пути, да и цены у подгорных жителей, по слухам, выше. Придется, наверное, все же рискнуть и посетить город-порт». Архимаг задумался, подвергать риску потенциального ученика он не хотел. «Если уж так необходимо, могу помочь. Пока девочку будет, я открою снаружи пирамиды портал в Норс и дам амулет, при активации которого снова создам переход в его окрестности на том же месте, где распахнутся первые врата. Правда, по лавкам вам придется пробежаться очень быстро. Я больше чем на 30 минут задерживаться в гостях не намерен. Дела, знаете ли». «Семен», — скомандовал шаман, — «пулей! Буди всех, кого надо, хватай деньги и вперед! В городе тот упырь первым нападает. Давно проверено». Шиноби кивнул и, скостовав на себя примитивное заклинание целительной магии, придающее ногам резвость, побежал собирать торговый караван. Шаман же и Архимаг, вежливо беседуя, неспешно пошли к выходу. Келиэль пересказывал главе сумеречного леса события, происходящие на его родине. Михаэль с интересом слушал и изредка комментировал. Когда древний эльф добрался до причины, по которой ему было бы очень интересно выслушать девочку, спасенную из рук работорговцев, то они уже стояли на песке пустыни перед громадной пустой повозкой, в которую был запряжен шарик. Правила ею, естественно, Викаэль. А в качестве помощников к ней были представлены Асазор и все имеющиеся в наличии бывшие дроу мужского пола. «Готовы?» — спросил их Архимаг. Воительница кивнула, и тотчас перед мордой ящера открылся портал, куда тот незамедлительно и вошел. Как только кончик его хвоста покинул окрестности каменной пирамиды, заклятие исчезло, лишенное подпитки волшебства. Из дверей выкатились Шиноби, Азриэль и Серый, на ходу застегивающие доспехи. «Мы что, опоздали?» — спросил Семен, вглядываясь в мерцающие искорки, танцующие в воздухе. «Быстрее собираться надо», — буркнул шаман. «Серег, вот от кого от тебя не ожидал?» «Да все этот Капуша виноват», — перевел недовольство друга на обиженно насупившегося гиганта брат целительницы. «Его же комната черти где! Пока оттуда дочапаешь». «Ладно, Вика и без вас справится», — махнул рукой Михаэль. «Мудрейший, пойдемте, там Шура нас уже, наверное, заждалась». Эльфийка действительно сидела в лаборатории вместе с зевающей девочкой. Последняя оказалась, как с удивлением отметил волшебник, умыта и наряжена. «Быстро!» — поразился скорости, с которой все было проделано Архимаг. «Она боится спать одна, а потому живет в комнате Кайланы», — пояснил шаман. «А та по соседству с лабораторией, так как наша дроу тоже любит помогичить, а зачаровывать на прочность соседние помещения легче». «А как же ее муж?» — удивленно поднял брови волшебник. «Да безумие рад, что супруге есть на кого обратить внимание, и в ее покоях предпочитает не появляться, и даже около них». «Жрица Лос верна себе», — мысленно усмехнулся древний некромант. «Наверняка от заговоров и интриг ее удерживает лишь наличие врага, с той, с кем ей в принципе никогда не справиться. Интересно, как она могла застращать супруга, учитывая особенности связывающего их ритуала?» Расспросы сонной девочки дали необычный результат. Ребенок, вместе с родителями, являвшийся членом малой свиты лорда-жреца, действительно ничего не знал о дроу, но участвовал в войне с ними, в глубоком тылу. Малышка прекрасно помнила, как приказы вышестоящих сорвали ее родители с места, и те, прихватив чадо, долго жили под землей, в глубоком тылу, обеспечивая быт привилегированных сословий. Как долго, девочка не знала, под землей трудно оценивать время. Но, судя по косвенным признакам, лорд-жрец пробыл в подземелье не меньше месяца, заставляя слуг спускаться все глубже и глубже в недра подземного мира, а его подчиненные, получившие строгий приказ, были вынуждены следовать за своим господином. На поверхность они выбрались уже в одном из людских королевств, откуда пешком, таясь, направились к границам западного леса, где неожиданно прекратили играть в невидимок и заселились в роскошную гостиницу. Оттуда девочку и выкрали с помощью работающей в том же заведении прислуги. «А еще что-нибудь ты можешь рассказать?» — спросила озадаченный полученной информацией Келиэль. Малышка, перенесшая за последнее время множество испытаний, заставивших ее повзрослеть не физически, так душевно, подумала и кивнула. «К маме приходила жаловаться ее подруга, услаждающая самого высочайшего. Мама у меня красивая и тоже раньше была услаждающей, но потом ей на каком-то празднике случайно глаз выбили и ее отдали отцу. Так вот, мамина знакомая жаловалась, что высочайший больше ее не...» Употребленное девочкой слово из орчьего лексикона заставило Шуру покраснеть. «Совсем не...» Подумав, продолжила малышка. «И делала так раза два, а потом пропала, и ее не искали». «У мага такого уровня, как лорд-жрец, проблем с потенцией обычно не возникает», ошарашенно подумал архимаг. «Чтобы его наложница начала страдать от недостатка внимания, это он должен был быть очень занят или мертв. Странно, Протоклис не мог ошибиться. Жаль, что родители девочки умерли так странно. Поговорить бы с ее мамой». И тут в лабораторию вошли Викаэль и Асазор. Они кого-то тащили. Кого-то связанного и буквально сочащегося магией, которой неизвестный был насыщен почти как сам Келиэль. «Кто это?» — удивился шаман, уставившись на укутанного белыми веревками, нет, паутиной, дроу. «Кажется, я знаю». Келиэль узнал одного из проживающих в Норзе архимагов по мельком виденному портрету и по характерной ауре, скорее даже по последней. Ее, в отличие от лица, подделать может далеко не каждый. «И с позволения вашу добычу я заберу, пока она не очнулась. А то может быть плохо, очень, вплоть до обрушения пирамиды». И, не слушая никого, схватил Церра за шиворот и телепортировался в свое жилище, в один не так уж и часто посещаемый уголок, в тюрьму для особых пленников. Зачарованная каменная глыба негромко чавкнула, принимая чернокожего архимага. Впрочем, ей случалось удерживать своих обычно мягких, но при необходимости становящихся несокрушимыми объятиях и куда более экзотическую добычу. Высших демонов, например. Гранит, испещренный искусственными вкраплениями иных минералов, негромко загудел, пробуждаясь ото сна и начав высасывать из пленника магические силы, жизненные, впрочем, тоже, оставляя лишь самый минимум, заставляющий сердце дроу биться. Понадобится, и он их вернет, если будет на то приказ Келиэля.